Глава 16. Первым посетителем в Белом доме после Нового года был Уильям Герндон. Сестра Мэри Элизабет сообщила, что, как считает в Спрингфилде, Герндон отправляется в Вашингтон, чтобы получить от своего партнера-адвоката место посланника в итальянском королевстве. В полдень вернувшийся из своего кабинета Авраам вошел к Мэри, захлебываясь от смеха. «Я знаю, ты беспокоилась, что я могу назначить его посланником, но он ищет моей помощи в том, чтобы найти ему новую жену. Старая умерла несколько месяцев назад». «Новую жену? Разве ты, как говорит наш друг Изакар Захарис Ваха?» Мысль увидеть себя в роли устроителя браков развлекла Авраама. Герндон обхаживает красотку из Петерсбурга. Его будущий зять обещал помочь браку, если Билли убедит меня назначить этого зятя, как тот говорит, на денежно-интересный пост. Он поколебался. «Я послал Билли к министру внутренних дел, к Смиту, и пригласил его на обед сегодня. Меньшего мы не сможем сделать, котенок». Она села в кресло, глубоко вздохнув. «Полагаю, не можем». К середине января ей предстояло провести следующий тур трех государственных обедов. Придется израсходовать $3000 из семейного фонда. Уставшая от сыпавшихся на нее нападок, она с удовольствием отказалась бы от формальных приемов, но, как ни странно, на нее оказывали давление жены и семьи северян-конгрессменов с тем, чтобы она устроила большой прием, так как Вашингтон был скучен как могила и по той причине, что генерал Маклеллан осел на зимних квартирах, и Авраам мрачно заявил по этому поводу, что у таза выскочило дно. Все находились в состоянии депрессии. Президент, кабинет, конгресс, военный и морской департаменты, правительственные служащие. Если миссис президент Линкольн найдет в своем сердце немного сил, чтобы оживить обстановку, то тогда, быть может, официальный Вашингтон подтянет ремень еще на одну дырочку. Она подождала, пока Авраам придет к ней в спальню в 11 часов для традиционной беседы перед сном, и рассказала ему о своей идее устроить большой прием и вычеркнуть из программы государственный обед. Авраам, оперся на спинку стула. «Мэри, я боюсь. Это ведь нарушает сложившиеся обычаи. Время военное, Авраам, и со старыми обычаями можно расстаться. Да, но мы должны думать еще кое о чем, помимо экономии». Она покраснела и быстро добавила. «Широкие приемы демократичнее, чем обеды. За ту же $1000, в какую обойдется нам обед на 30 человек, мы можем с помощью фирмы Майерт из Нью-Йорка, это сейчас наилучшая фирма, провести прием, бал и ужин в полночь. Таким образом, мы сможем пригласить членов кабинета, Верховного суда, Конгресса, глав департаментов, весь дипломатический корпус, генералов, губернаторов. В городе много иностранцев, чужеземцев и прочих, кого мы могли бы пригласить на наши приемы, но кому не можем дать государственный обед». Он поджал нижнюю губу. «Ты хорошо защищаешь свою точку зрения, Мэри. Секретарь Сьюарт спрашивал, намерены ли мы провести следующий прием с рассылкой приглашений. Мы пошлем 500 приглашений. Останется достаточно пространства для танцев и прогулок по залам». Протест последовал незамедлительно. От тех, кто был против отказа от государственных обедов, от представителей печати, неприглашенных на прием, от частных лиц, посчитавших себя обойденными. Уильям Стоддарт объяснял, что речь идет об официальном мероприятии, Но статьи в печати были настолько язвительными, что Мэри пришлось послать еще несколько сот приглашений, понимая, что Белый дом будет переполнен так, что яблоку негде будет упасть. И все же для нее оказался неожиданным отказ 80 аболиционистов-конгрессменов прийти на прием. Первой ласточкой была записка сенатора Бенджамина Уэйда. «Знают ли президент и миссис Линкольн, что идет гражданская война? Если не знают, то мистер и миссис Уэйд знают и по этой причине отказываются принимать участие в празднествах и танцах». У нее вырвался стон. В конце января начались дожди, улицы превратились в потоки грязи. Это напоминало ей о тех мрачных зимних неделях, когда она и Авраам, Роберт и Эдвард коротали время в пансионате миссис Сприг. День 1 февраля выдался особенно влажным и дождливым. Минуло 12 лет со дня смерти Эдварда. Она попросила Джулию прийти в красный зал и сыграть для нее на фортепиано. У меня сердце разрывается при воспоминании об этих годовщинах. Она видела, как Уильям и Тат направлялись в свою комнату для игр на чердаке. Во второй половине дня явились домой, насквозь промокшие после поездки на пони вдоль Потомака. К вечеру они начали чихать. Утром стало очевидно, что они простудились. В этот день она намечала провести неофициальный прием в семейной библиотеке и второй вечером в красном зале. Но пришлось отменить оба приема, и она осталась с мальчиками. На следующее утро улучшений не наступило, и она послала за доктором Робертом Стоном, вашингтонцем по рождению, занимавшим пост председателя Бюро здравоохранения округа Колумбия. Говорили, что он лучший врач в Вашингтоне. Доктор Стон был лысым, но носил курчавые бакенбарды. Он обследовал мальчиков, заверил Мэри и Авраама, что у них всего-навсего простуда, но добавил: «Я рекомендую изолировать мальчиков друг от друга. Всегда плохо держать одного больного около другого». Мэри распорядилась зажечь камин в огромной комнате принца Уэльского. Простыни были прогреты грелкой. А затем Авраам поднял Уильяма, завернутого в одеяло, и положил в кровать в комнате для гостей. Мэри и миссис Доротея Дикс, старший интендант медицинских сестер армии, не спали всю ночь, по очереди сменяя друг друга у постели больных. Когда Авраам пришел на рассвете, Мэри сказала: «Мальчики серьезно больны. Я хотела бы отменить прием». Авраам задумался. «Посмотри, мать, разослано около 800 пропусков. По моему мнению, их не следует отзывать. Во всяком случае, спросим доктора Стона». Доктор Стон был расстроен тем, что у Уильяма продолжала повышаться температура, но не видел причин для отмены приема. Мэри провела ночь перед топившимся камином, следя за Уильямом, дыхание которого стало хриплым. Тат спал. Несмотря на две бессонные ночи, она спустилась вниз для встречи с Майердом, прибывшим накануне из Нью-Йорка в Белый дом, со своей группой поваров и официантов и с внушительным запасом провианта. Затем с миссис Уатт и несколькими слугами Белого дома обошла помещение, чтобы убедиться, все ли в порядке, как расставлены цветы, наполнены ли вазы и чаши для конфет. На закате доктор Стон осмотрел обоих мальчиков, сказал, что Тат может покушать, что он обнаружил некоторое улучшение у Уильяма. Успокоенная Мэри пошла в туалетную комнату с миссис Кекли, чтобы приготовиться к официальному появлению на публике. Она приняла горячую ванну, снявшую усталость, затем уселась перед зеркалом в своей туалетной комнате. Миссис Кекли расчесала ей волосы и вплела в них цветы, помогла ей натянуть белое сатиновое платье с большим декольте и длинным треном. В 8 часов она вошла в комнату Уильяма. Авраам стоял у горящего камина, скрестив руки за спиной. Его глаза были устремлены на пламя. Услышав шуршание ее платья, он посмотрел на нее. «Хью, у нашей кошечки сегодня длинный хвост. На мой взгляд, если бы этот хвост был ближе к голове, то это было бы лучше». Они принимали гостей в восточном зале. После завершения процедуры встречи приглашенных, они перешли в зеленую, синюю и красную гостиные. Морской оркестр играл в углу коридора. О танцах не могло быть и речи. К 9 часам толпа была настолько плотной, что стало трудно перемещаться в залах. Трижды по задней лестнице она поднималась в комнату Уильяма. Между ее посещениями Авраам поднимался 2. Мальчик хныкал во сне, но миссис Дикс утверждала, что ему ничего не нужно. Когда в 11 часов Мэри и Авраам подошли к обеденному залу, то обнаружили, что официант, державший дверь запертой в течение всего вечера, потерял ключи. Толпа заполнила красный зал, затем синий зал, и тут кто-то выкрикнул: «Я за движение вперед!» А второй остряк добавил: «Движение на фронт задерживается нерасторопностью командующих». Наконец двери были открыты, и Мэри вздохнула от восхищения, увидев стол, уставленный лакомствами. В центре высилась модель парохода «Союз» со всем его снаряжением и национальным флагом США, а на столике сбоку сахарная модель форта «Самтер». Японские чаши были наполнены до краев пуншем из шампанского. Вылепленные из орехов нимфы поддерживали бьющий фонтан. Стол ломился от жареных, тонко нарезанных фазанов, ветчины, индейок и уток, куропаток и телятины. И на десерт гостей ожидали макеты пчелиных ульев, наполненных русской шарлоткой. Последний гость ушел в 3 часа утра. Все признавали, что это был самый лучший прием в Белом доме за прошедшие годы. Мэри поднялась к себе совершенно обессиленная. Силы Тады медленно восстанавливались. Уильям худел и слабел. В его комнату была поставлена дополнительная кровать. Она и Авраам спали там по очереди. Дни тянулись медленно. Только присутствие Вада Тафта помогло поднять настроение Уильяма. Несмотря на утомительное дежурство, Мэри не испытывала серьезной тревоги, пока доктор Стон не сказал им откровенно, что болезнь начинает принимать тифозный характер. С одобрения доктора Стона они позвали на консультацию доктора Нила Холла. 19 февраля к ней пришел Стоддарт с какой-то бумагой. «Миссис Линкольн, это помечено лично, поскольку письмо пришло из маленького городка около вашего дома. Я полагаю, что оно поступило от вашего родственника, и поэтому не вскрывал его». Она поблагодарила его, вскрыла конверт и извлекла сложенный экземпляр газеты «Эксис» из Меннарда, штат Иллинойс, от 15 февраля. Под именем издателя Джона Хилла красовалась редакционная статья на 2 колонки с пометками на полях. Это была история об Аврааме, о его первых днях в Нью-Салеме. Далее следовал параграф, жирно подчеркнутый. Он стал актером на новой сцене. Ему удалось встретиться с леди, которая казалась верхом совершенства. Он думал и мечтал только о ней. Он вскоре излил ей свои чувства и был на 7-м небе от взаимности. Для него это было вершиной счастья, и с неловким волнением он ожидал наступления дня, когда пара станет одной плотью. Но такому дню не суждено было прийти. На эту красавицу обрушилась болезнь, и она умерла. Молодой человек соединил свое сердце с ее сердцем, и это было выше его сил. Он проводил ее до могилы, и когда смерзшиеся комья земли падали на гроб, искренне хотел находиться внутри его. Он поддался меланхолии, изменился и стал мрачным. Его друзья отметили его странное поведение и обостренное воображение. Они стали следить за ним, опасаясь, что он может решиться на самоубийство. Мэри сидела окаменевшая, неспособная думать или понимать. Ее взгляд устремился на подчеркнутый абзац. Он мог думать и мечтать только о ней, когда пара станет одной плотью, проводил ее до могилы, хотел находиться внутри его. Ее первой мыслью было: «Как низко мы пали». История могла быть лишь выдумкой. Разве Авраам не говорил ей, что она единственная, кого он любил? Кому мог относиться рассказ? Авраам никогда не любил Мэри Оуэнс. К тому же она не умерла. Она отвергла его и удалилась. Была девушка, она жила по соседству с фермой Линкольном в Кентукки. Ему нравилось. Но, как он признался сам, отвергла его как самого невзрачного парня в окрестности. Он рассказал о хорошенькой маленькой девочке по имени Кейт Робби в школе, которой он помогал в чистописании. Ни он, ни кто другой не упоминали о молодой леди, которая полюбила его, с которой он был обручен и которая умерла, вызвав у него то, о чем утверждается в статье. Он поддался меланхолии, изменился и стал мрачным. Его друзья отметили его странное поведение. Она поднялась с газеты в руках, направилась к кабинету Авраама. Но, подойдя к нему и положив руку на ручку двери, она наклонила голову, в ее груди появилась давящая боль. Она поняла, что не может говорить об этом с Авраамом ни сегодня. Когда она отошла от двери, ее охватило чувство гнева по поводу подлости человека, вроде бы желающего возвысить Авраама, а на деле распускающего утку относительно ранней и трагической любви, утку, которая поставит в неловкое положение семью президента. И какой очаровательный анонимный друг взял на себя труд послать ей экземпляр «Мэннард Эксис», подчеркнув оскорбительный абзац, чтобы привлечь ее внимание. Она спрятала номер газеты в запирающийся ящичек своего рабочего столика и направилась в комнату больного сына. Уильям страшно ослаб. Она попыталась накормить его бульоном, принесенным миссис Кекли, но ему было трудно глотать. Она оставалась внешне спокойной, не теряла надежды, не позволяла себе плакать при виде бледного и тающего мальчика. До того полудня, когда Уильям прошептал их священнику из пресвитерианской церкви на Нью-Йорк-авеню: «Доктор Герли, пожалуйста, отдайте деньги из моей копилки миссионерскому обществу для воскресной школы». Боже мой, что это значит? Неужели Уильям понимает, что умирает? Она искоса взглянула на Авраама. У него не осталось надежды на выздоровление мальчика. Она не поддастся таким настроениям. На следующий день Авраам не появился в своем кабинете. Он оставался вместе с ней у постели мальчика. Вскоре после полудня Уильям скончался. Мэри упала на колени около кровати, уткнулась лицом в покрывало. Последнее, что она слышала, были слова Авраама: «Мой мальчик ушел, действительно ушел».